Теперь на очереди визор. Запускаем. И опять 25. Все в пятнах и линиях. Опа, все исчезло. Не понял. А, ясно. Пакет способностей пытается разобраться, чего я хочу. Я сам иногда себя не понимаю. К тому же настолько сильно я мысли контролировать еще не могу. Ага. Сосредотачиваемся на желании увидеть магию. Неплохо. Вон, тоненькая серо-коричневая линия висит недалеко от меня. Сосредоточился на ней и вижу рядом с ней надпись «Силовая линия при подключении, возможно, подпитывание маны у магов земли и металла». Интересно. Ну, магов земли я знаю примерно, в фэнтези о них читал. Но что такое маг металла? Кузнец, что ли? Может, в книжках есть, которые мне Клифф дал? Там было что-то теоретическое, но с книгами потом разберемся. Позже их почитаю. Визор работает очень круто. Теперь глянем повнимательнее на обновленные возможности вещи. Есть одна идея, как с помощью иллюзий сделать себе шапку-невидимку. Но, видно, пока не судьба. Птичка обламинго прилетела, кто-то идет по коридору и явно сюда. Оказалось, это пришел Ахред и принес мне еды. Пока я завтракал, решил поболтать с ним. «Что за суета?» – спросил я его, типа не в курсе. «Почему все бегают?» «Объекты 238, 502 и 13 сбежали», – автоматом ответил он, о чем-то задумавшись. «Ну, 238 и 13 объекты – моя работа», – решил я честно признаться и на всякий случай отмазаться от пропажи Насти. «А 502 номер – это кто?» «То есть, как это твоя работа?» – очень удивился Ахред. «Ты забыл?» Траашк пообещал поставить мне крутую нейросеть, если я помогу вам избавиться от объекта 13. Ну и от этого, как его, Дитя Ночи заодно избавился. А то, похоже, вы его тоже боитесь, пожал я плечами. Ты меня не пугай. Это ты требовал нейросеть. А он ничего не обещал, просто попросил посмотреть на 13-й объект и попробовать решить проблему. Начал тот юлить. И как ты это сделал? Это я расскажу Траашку. Я с ним договаривался. Обломал я его. «Сейчас я в него узнаю, что он об этом думает», — сказал Ахред и завис на несколько секунд. «Действительно, он готов поставить тебе нейросеть. Дай быстрей, он просил привести тебя к нему». И после завтрака Ахред повел меня к Траашку. Судя по дороге, это не тот кабинет, где меня лечили. Даже этаж другой. «Так ты хочешь сказать, что это твоя работа с 13-м и 238-м объектами?» — спросил меня Траашк. «Ты попросил, я сделал», — уверенно сказал я и вздохнул. «Вернее, не я сам, мне помогли». «Опять боги?» — уточнил тот, почему-то улыбнувшись. «Ну а кто же еще? Я еще слабоват для таких дел», — ответил я и решил немного припугнуть. «Кстати, даже их взволновала ваша проблема. Через некоторое время могло стать намного хуже». «Ну хорошо, допустим, так и было. Хотя я и не успел с тобой конкретно договориться насчет нейросети, но думаю, ты ее заработал. Сам выберешь или мне доверишься?» – спросил Траашк, показав шкафчик, забитый маленькими прозрачными баночками. «Сначала попробую сам», – решительно заявил я. «Это все нейросети?» «Вот это и это полки, заняты модификационными имплантантами. Некоторые люди их называют модами, а остальное – нейросети», – пояснил он. Я, недолго думая, стал запоминать алхимической частью вещи все подряд, начиная с имплантатов. Одна из сетей скопировалась наполовину. Спросив Олю, я получил объяснение, что это биологическая нейросеть, и она живая, а скопировать получилось только ее программное обеспечение – ПО. Копируя очередную баночку с нейросетями, я получил уведомление от Оли – индивидуальная нейросеть. Джори опасна для установки всем, кроме индивида, кому она предназначена. Интересно. Запомним. Запоминая самую большую баночку с чем-то напоминающим персиковую косточку с небольшими наростами, Оля порадовала меня сообщением. «Аварийная нейросеть Джори. Тебе подойдет идеально. Среднее время развертывания 170 часов». И объяснила, как ее устанавливать и что она собой представляет. «Оль, просканируй эту нейросеть своими методами и убери все, что мне может повредить», — попросил я ее, закончив все сканировать. «Сделаю», — сказала она и пояснила. «Но это возможно только во время установки». «Вот эту нейросеть никому поставить не получится. Она завязана на конкретного Джори. Поэтому можно разобрать на детальки. Вряд ли вы найдете того, под кого она делалась», — выдал я неожиданно информацию обоим аграфам. «Откуда ты знаешь?» — удивился Ахред. «Да я тут у... одного знакомого спросил». Начал я отмазываться, не успевая придумать что-либо правдоподобное. «Халк, «Не против немного моим персональным богом поработать, если надо будет явить воочию страшного и могучего?» — спросил я своего кровного брата. «Не против! Думаю, будет весело!» — усмехнулся тот. «Опять боги?» — иронично спросил Трашк. «Ну, почти!» — неуверенно ответил я и решил отвлечь их. «Вот эту самую большую можно мне поставить», — показал я на самую большую баночку. «Ты хорошо подумал», — удивился Трашк. «Я не совсем уверен, что это именно нейросеть, и не знаю, как ее устанавливать». «Дай мне ее в руку, и я покажу, как она устанавливается», — уверенно сказал я. «Это нейросеть Джори». «Вообще-то нейросети Джори требуют высокой ментальной активности мозга», — неуверенно произнес Трашк. «На пальцах, что ли, покажешь?» Засмеялся Ахред, протягивая баночку. «Лучше на себе!» Я достал из баночки шишку и тут же проглотил ее. «Ты что сделал?» Испугавшись, воскликнул Ахред. «Срочно его в медкапсулу!» Приказал Трашк. «Да чего вы перепугались? Она так и устанавливается. Это аварийная нейросеть спасателей Джори. Поэтому и сделано так, что можно было установить без медкапсул. И поэтому же у нее понижены требования к интеллекту и вообще организму», объяснил я им суть этой нейросети. «Воякам, наверное, такая концепция понравится», высказал Ахред. «Интересное техническое решение», согласился Трашк. «Она поэтому такая большая?» «Там еще несколько интегрированных имплантантов и основных баз знаний», пояснил я. «Ты так больше не пугай. Пошли в капсулу, надо проследить процесс установки», сказал мне Трашк, и мы пошли в кабинет с научной капсулой. «И долго она будет устанавливаться?» – спросил меня Трашк по дороге. «Неделю где-то», – посчитал я и спросил уже его. «Как насчет еще одной сделки?» «У нас больше нет настолько проблемных объектов, как был 13-й», – ответил он, немного подумав. «Зато есть пропавший бункер с учеными, которые когда-то проводили эксперимент над 13-м объектом», – сообщил я ему, решив сбагрить тех живых аграфов, что находились в моей складке. «Откуда ты знаешь, что они пропали? И про бункер тоже?» – удивился он моей информированности. «Так они сами мне это рассказали», – ответил я честно. «Когда ты их видел? Где?» – остановившись, засыпал он меня вопросами. «Да задание одно тут выполнял для богов. Вот и повстречались», – решил я рассказать вкратце, как все было. «Все равно не поверят. А заодно покапать им немного на мозги неблагодарностью их сородичей. Помоги, говорят, домой добраться, а лучше иди сюда, мы сами тебя выпотрошим и узнаем, как попасть в содружество. Естественно, я сбежал от них. Разве так помощи просят?» «Координаты, где они сейчас находятся, знаешь?» – нашелся тут же Ахред. «Мы сами их спасем». «А толку-то с координат?» – хмыкнул я. «Это даже не в другой галактике, это другая вселенная». «Ты в этом так уверен?» – прищурился Трашк. «Они здесь пропали где-то с год назад?» – уточнил я у него. «Полгода», – поправил он. «Ну вот, а там уже прошло 5 лет». «И ты можешь их сюда привезти?» – прямо спросил Трашк. «Между мирами в основном только боги легко перебираются», – решил я отмазаться витиеватым ответом. «Но я могу договориться кое с кем». «И на что ты хочешь их поменять?» – спросил Ахред. «На остальных подопытных», – ответил я. «Интересное предложение», – задумался Трашк. «Всех на всех?» «У вас так много объектов?» – удивился я. «Ведь у меня около 80 аграфов и глянул на катализатор складки. Да, ровно 80. Всех подопытных на несколько десятков аграфов. Вряд ли он согласится всех перетаскивать». «Тогда и не всех подопытных», – сказал Трашк и пояснил. «Сам понимаешь, что есть те, которым даже мы уже не можем помочь. Они не смогут жить вне лаборатории. А есть и такие, которые были приговорены к высшей мере за свои злодеяния. Будет большой ошибкой отпускать таких на свободу. Или куда ты их хочешь девать?» «Хорошо. Тогда меняем на всех, кроме обреченных», — подытожил я. «Осужденные могут быть и невиновны». «Нам надо решить такой сложный вопрос с начальством станции», — заявил Ахред, когда мы зашли в кабинет. «Решайте. А я подумаю, чем заинтересовать... перевозчика», — ответил я, укладываясь в капсулу, подумав, что здесь все-таки станция, а это значит, что я в космосе.